Да. Алло, добрый день. Добрый день. Я могу услышать Андрея Валентиновича? Я слушаю. Меня зовут Евгения Алексеевна Кузнецова, досудебный отдел, первое коллекторское бюро. Разговор записывается, звонок поступает в отношении задолженности. Кредит неоплаченный 2005 года во Сбербанк. Помните о таком? Но нет, не помню. Не помните? Ну, время действительно прошло немало. Но, тем не менее, вам не дают, я так понимаю, забыть. Вам постоянно звонят. Как вы не помните? Ну, я не помню, что у меня было что-то неоплаченное. У меня все оплачено. Замечательно. Документы какие-то, подтверждающие факт закрытия договора, Конечно, есть у вас? конечно есть. Какие? Что? Какие? Справка о закрытии счета. Замечательно. Платежные квитанции есть у вас? Ну, вы понимаете, сколько лет-то прошло? Я что, сейчас буду искать платежные квитанции? Ну хорошо, справка о закрытии счета у вас от какого года? От шестого, по-моему. От шестого? Ага. Так, то есть получается, вы кредит этот оплатили за год? Ну да, там сумма-то, копейки. Ну, кредит брался на 50 000 у вас изначально. Ну Вот что, только оплачено из них было это много, 19 что ли? тысяч основного долга. Что? Все оплачено. 19 000 основного долга было оплачено, проценты оплачены были какие-то. А когда вы перестали платить, сумма в размере 31,5 тысячи Вы там была недоплачена банком, у по-моему. себя разбирайтесь по своим документам. Разобрались еще У меня совсем. все четко. У меня все Совсем оплачено, у разобрались, меня никаких Андрей долгов нет. Валентинович. И я А у почему судебных... тогда вам звонят 10 лет? Какие 10 лет? У меня год только звоните. У судебных приставов Хорошо. у меня нигде ничего не отображается. Значит, я, соответственно, А никому ничего не должен. при чем здесь судебные Ну как? приставы? А как по-другому-то? Если бы я был бы что-то должен Подождите, у банку... судебных приставов есть долги, которые были просужены. Ну, а почему вы в Ну, суд не суд на вас подадите? никто не подавал. Ну почему? Почему банк на меня не подал в суд, если у него есть какие-то претензии ко мне? Потому что банк решил вопрос с вами по-другому, он переуступил ваш долг в нашу организацию. Переуступил по договору цессии или переуступ по прав Конечно. требований? Это одно и то же. Одно и то же, да? Ну, то есть он продал долг, да? Ну, проще говоря, да, можете считать так. И Вот вас неоднократно, с этим, собственно, ознакомливали. каким А вопрос образом? вы так и не решаете. По телефону ознакомливали? Ну, Ну, знаете, и тем не менее. я вот тоже сейчас вот вам вот позвоню, ознакомлю, скажу, блядь, с вас миллион, дорогая. Я не беру чужих денег, поэтому нет, не Не берете? ознакомиться. Я тоже не беру. Нет. Действительно, это с 2005 года не берете? А ты что, такая умная, подъебать меня решила, что ли, сейчас? Ой, а что вы А так что? А что? сменили-то форму общения? А? Не, ну подожди, мне вот звонит какой-то вот вымогало телефон, спрашивает с меня деньги, А которые я, были голословными обвинениями в которые, прессации, которые я, судебное решение которые, которые я о тебе том, не что должен. компания занимается вымогательством. Ну вот, пусть ваша компания подает в суд, А вы когда вам нечего сказать, да, я так будем, понимаю, когда будем, аргументы будем. заканчиваются, вы начинаете вот такую форму общения, Нет, да, вести? будем судиться, если суд Я докажет, что правильно я поняла, что-то Андрей должен. Валентинович? Да нет, ты неправильно поняла. Как тебя Как там? это? Начало нашей беседы начиналось вполне корректно, а тут Ну, у а вас сейчас что, сказать некорректно? нечего, и вы начинаете Сейчас что, переходить на хам. некорректно? Да нет, есть что Корректно, сказать, поверь мне. нет, Есть что дерную сказать. лекцию. Вот смотри, повторяй за мной. Тыщ, тыщ, тыщ, На вы о-ло-ло, обращай, я на водила вы обращай. НЛО. Давай, повторяй. На вы обращайтесь. Я говорю, повторяй. Тыщ, тыщ, тыщ, Слушаюсь. о-ло-ло, я водила НЛО. Давай. Нормально вы себя чувствуете? Вообще в порядке. Что употребляете? Да ничего не употребляю, на. Свежим воздухом дышу. Вот Проживаете по-прежнему адрес? ты мне вот позвонила вот с утра, вот 8 утра, Не ты, а вы. и поднимаешь настроение, на. Не ты, а вы только. Угу. Да что это вы? Ты. У тебя сопли, блядь, еще зеленые, но. Чтоб не к тебе на вы обращаться. Лет тебе сколько? 19-20? А родители живы у вас? А тебе какая разница? Какой целью интересуешься? Ну, с какой целью ты интересуешься? Ну, я просто беру. Что, маме хочешь позвонить? Вопрос, где отсутствовала ваша... Маме хочешь ваша позвонить? Мать, пока надо было вашим воспитанием заниматься. Ты маме хочешь позвонить? Она жива у вас? Ну, а ты зачем? Вот тебе это для чего? На вопрос отвечай. Как мне сказал твой коллега долбоеб, а если я буду с вашей мамой в таком же тоне разговаривать? Ну, вы что там, бля, попутали, что ли? Родители-то тут при чем? Не, ну родители. Не, ну можем лично встретиться там, с вашими таком, коллегами. В принципе, без вопросов. Нет, к вашей маме однозначно есть вопросы, потому что я думаю, что она умерла, да, у вас уже, наверное. Ну, тебе это вообще знать ни к чему. Что, как вообще? Что я делаю, чем я занимаюсь, с кем живу, с кем общаюсь. Детям ну, сколько кто? Лет у вас? Ну ты кто вообще? Ты звонилка телефонная. Детям, ты позвонила, я тебя нахуй послал, ты все, ты клади трубку. Детям лет сколько? Я тебе еще раз говорю, я тебя если нахуй... Вы думаете, что меня могут задеть слова должника, я тебя нахуй не в состоянии послал? Был заработать 50 тысяч рублей, я пошел их просить по банкам, а потом еще и не был в состоянии, понятно, чтобы вернуть. Ладно, эти деньги, давай по-другому. Вы заблуждаетесь. Слышь, звонилка. Звонилка. Вы когда начнете из себя что-то... Слышь, звонилка заблудившаяся, блядь, по жизни, нахуй. Ты сама-то, блядь, вообще сколько зарабатываешь? Может быть. А, может звонилка. Быть, может. Что может быть? Ваши может быть, ко мне приедешь заденут. Сегодня? Ваши слова может быть. Может быть, ко мне заденут. Сегодня приедешь? А вот на сегодняшний момент вы себя пока что ничего не представляете. Звонилка. Хотя дожили до, собственно, почтенного ну, возраста. Ну и что ты хочешь? Вот что, говори, давай, цель звонка. Детям лет вашим сколько? Да тебе какая разница? Отвечайте на вопрос, я подожду. Чего? А? Я жду. Чего ты ждешь? Ответ на вопрос, сколько лет вашему. Успеха детей? В жизни ждешь или что? А чего вы так боитесь? А? Вы детей боитесь? Да. Вот детей? Смотри, нахуя покажи. Я буду вот информацию о себе предоставлять третьим лицам? Ты изначально конституцию, блядь, почитай. Я даже в суде имею право, нахуй, против себя никаких свидетельских показаний, блядь, не давать. А ты мне тут хуета какая-то беспонтовая звонишь, блядь, а ну, чё, а как, а сколько, блядь, а почему? Ты чё, ёпта, тебе попутала, что ли? Чего? Да, вместе со всей своей семьёй сидите и ждёте теперь. Кого ждём? Куда? Алло. Да. Алло, здравствуйте. Здрасте. Алло. Да-да. День добрый. Андрей Валентинович. Верно. Меня зовут Максим Иванович, мне первая коллекторская... Фамилия? Что еще раз? Фамилия, еще раз. Минеев Максим Иванович. Минеев? У вас долг 39 287 рублей к истребованию. Сбербанк России ранее являлся вашим кредитором. На основании чего не рассчитываетесь? А почему я должен объяснять? Еще раз, более нет, не расслышал. Ты не слышно? Ну, вас там ветер, шумы какие-то. Опадаете. Почему я должен объяснять вообще кому-то, что а и почему как? Вы должны деньги чужие у себя удерживать незаконным образом? Кому? Чего, я вы ничего не должен. Можете взять, не платить. Я не, никому ничего не... Себя вот так вот. Как вот так? Ну, чужие деньги у себя держать. Я не держу, которые вы даже не заработали. Я не держу у себя чужие деньги. Я более того, каждую пятницу людям выплачиваю их незаработанные деньги. Ну, в 2005 году то, что взяли в Сбербанке, не вернули надлежащие. Ну, ошибочная информация, еще раз проверьте. На основании чего? Ну что, деньги брали. Давай громче там говори. Я плохо слышу. Так а вы лучше слушайте. А ты что, умный там, что ли? Можно что? Украсть, если не сможешь заработать, что ли? Слышь, что, Да. Умный, что ли? Ну да, два образования выше. Ну, я вижу, блядь, коллектором работаешь, нахуй, попрошайка ебаный. Ну давайте начнем с того, что вы просили деньги сами по банкам ходили. Давай начнем с того, чтобы ты нахуй пошел. Слышь, поэтому вообще. Вы не обижайтесь сильно. С утра пораньше, блядь. Я сейчас тебе приеду в контору и тебя, блядь, обижать буду. Ты понял? Чучело, если блядь. Не сможете, то что. Хуесос, блядь. Если не сможете, то что. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.